Вы только снимите нас, и все». Я помахал и поднял камеру, приготовившись снимать. Увидев это, мальчишки разорвали круг и начали демонстрировать все трюки, которые только знали. Половина их почти сразу приземлилась на задницы. Зато те, кто сумел остаться в седле, выделывались так, будто гравитации для них не существовало. Они прыгали и скакали, как пони. «Эй, приятель! А такой гамбаду видал?» Чернокожий парнишка с по-прежнему сидящим на раме Уолтером совершил такой прыжок в воздухе, что, наверное, мог бы получить за него приз на соревнованиях. «А что такое гамбаду?» «Вот дает! Ты же только что видел. Успел заснять?» «Успел». «Ладно, нам пора. Но мы еще вернемся. Приходи, посмотришь еще, только в следующий раз приноси настоящую камеру, понял? А не эту дерьмовую крошку. Сони». И во главе стаи с улюлюкающим Уолтером на раме впереди себя он укатил в сторону заката. Сидевший по соседству старик поднялся. «Они катаются здесь почти каждый день. Я прихожу просто посмотреть на них. Здорово, да? Этих ребятишек прямо хоть по телеку показывай». Саши и Уайта дома не оказалось, но на холодильнике меня ждала записка. «Уехал подписать кое-какие бумаги в ускоренной перемотке. Сашу, наконец, вызывают обратно на работу. Посмотри кассету, которую мы оставили в первом видеомагнитофоне. Решил не говорить о ней никому, пока ты сам ее не посмотришь и не дашь свое окончательное добро. Мы оба считаем, что это именно то, что нужно». Прежде чем просмотреть кассету, я пошел искать словарь. Мальчик употребил слово «гамбаду». Сначала я принял его просто за какое-то подходящее и круто звучащее искаженное испанское слово. «Эй, приятель, а такое гамбаду видал?» Но чем больше я над этим раздумывал, тем более реальным оно мне казалось, и до тех пор, пока я его не посмотрю в словаре, оно постоянно будет меня щекотать. Гамбаду, прыжок лошади, курбет. Откуда десятилетний мальчишка может знать подобное слово и уж тем более использовать его в подходящем контексте? Я попытался вспомнить, как он выглядит, потом сообразил, что он с приятелем есть у меня на пленке. Ладно, после просмотра полуночных убийств, оставленных Муайтом и Сашей, посмотрю то, что снял в парке. Я сделал себе сэндвич, который просто требовал хрена. Хрена не оказалось. Я рассердился и начал серьезно подумывать о том, чтобы сходить в магазин. Как же можно есть такой сэндвич без хрена? «Почему бы тебе не пойти и не посмотреть их кассету?» — спросил я сам себя, не чувствуя ни малейшего желания делать это. «Почему ты тянешь? Должно быть, потому что если она вдруг окажется никуда не годной, тебе придется сказать им об этом». Собственное творчество человека обязательно следует включить в перечень вещей, которые друзьям не следует обсуждать, не вывесив предварительно на двери табличку «Опасно для жизни». Религия, политика, наше творчество. В 90% случаев Обсуждение всех этих вещей заканчивается гробовым молчанием –